Поймав себя на ощущении, что на этой космостанции, повиснувшей в дальнем углу галактики, чувствую себя словно вернувшимся в родную гавань, усмехнулся. Но долго рефлексировать не было времени. Ноги уже принесли меня в обзорный парк, где ошалело, озираясь по сторонам, меня поджидала моя новоиспеченная подданная. Зеленое насаждение покрывал прозрачный купол, через который, сидя на травке, можно было обозревать космические дали. Открывающийся вид произвел неизгладимые впечатления. Я неподалеку на фудкорте прикупил горячих снеков, решив устроить всем небольшой пикник. Но впервые, выбравшись за пределы своей планеты, Мадлен их не осилила. Она забывала жевать, с любопытством наблюдая за голографическими фарватерами, по которым вокруг станции сновали космические суда. Бурундука я отпустил побегать. Он, не теряя времени, скрылся в зарослях, но чуть меньше, чем через четверть часа, нарисовался назад, ворча, что лес странный, спариваться не с кем, а все орехи пустые, и пластик с зубов потом не отскребешь. Когда все, кроме Мадлен, закончили прием пищи, я дал команду двигаться дальше. Впереди предстояла встреча с Рауль. Я понимал, что подсознательно оттягивал этот момент и не мог до конца объяснить себе, почему так переживаю. Оставив свою группу поддержки снаружи, я еще чуть-чуть замешкавшись, без стука вошел в знакомый медкабинет. За стойкой никого не обнаружил и нажал кнопку вызова, украдкой глянув на свою бывшую комнату. Переливчатое треньканье еще не успело стихнуть, как открылась дверь, и вышедшая Рауль уставилась на меня, округлив глаза и побледнев. «Ты? Не может быть! Как?» Застыв, прошептала она. Потом резко подбежала, обняла и тихо заплакала. Я растерянно поглаживал ее по спине, пытаясь успокоить, болтал какую-то чепуху. Я не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы в этот миг из-за пазухи у меня не выскочил фиолетовый пушистый шарик, приведший Рауль в умиление, которое вкупе с небольшим пси-воздействием быстро помогло ей справиться со стрессом. Она бережно потрепала Вуди по холке и выпалила: «Подожди, я сейчас». Затем она оторвалась от меня и, вытирая глаза, убежала назад к себе в комнату. Через 5 минут она выскочила, полностью приведя себя в порядок. «Где твои вещи? Можешь в свою комнату закинуть. Я так и не сподобилась ее переделать», — улыбнулась она мне. «Давай быстрее, нас уже ждут», — потянула она за рукав. «Подожди, не спеши», — остановил я ее. «Я к тебе клиентов привел, богатых. Все завтра, сегодня я точно не работаю. Идем быстрее, тебя все хотят увидеть». Она силой потащила меня наружу. Поняв, что сопротивляться бесполезно, я поддался ее уговорам. Когда мы вышли наружу, то Рилла стремительным броском кинулась ко мне в попытке освободить меня из захвата. Но я успел махнуть воинственной тени, пояснив Рауль, что теперь не один, и дружной компанией мы поспешили в бар. Происходившее дальше можно описать одним словом – пьянка. Бар был набит приезжими под завязку. С трудом продравшись сквозь гудящую толпу бледнокожих, щеголяющих разъемами коннекторов капсулеров, обнаружил в нашем углу весь экипаж Лирии. Увидев, взволнованный народ сразу понял, что сегодня обсуждать любые дела не получится. Меня все тискали, хлопали, наливали и заставляли обязательно с ними выпить. Особенно Юки с Урмой. Еще бы, ведь в их глазах я счастливчик и вернулся буквально с того света, в отличие от Пилмса и Иларио. Они до последнего прикрывали отход команды и не смогли выбраться из передряги. Зеврон рассказал, при каких обстоятельствах когда-то состоялось их знакомство. Тогда он, еще молодой капитан на курьере, в попытке уклониться от попадания в стазис сети, нырнул в астероидный пояс, надеясь на удачу. Там он и наткнулся на малую обогатительную станцию братьев, Сами они уже получили сигнал от допотопного модуля кругового обзора и успели сменить свои буровые фрегаты «Венчу» на небольшие маневренные корветы. Несмотря на грозный вид, кровожадностью они не отличались и не тронули курьерский фрегат «Зеврона», понимая, что он жертва. Зато сунувшихся за ними, ничего не подозревающих пиратов, встретил залп ракет из трех стационарных пусковых установок, размещенных на окружающих базу астероидах. Этого хватило, чтобы сбить щиты и снести один из маршевых двигателей. Остальное доделали ибисы и присоединившийся к ним курьер. После боя и знакомства, сопровождающегося дележом трофеев и небольшой пьянкой, Зеврон получил от братьев годовой контракт на транспортировку добываемого концентрата Велдспара. Когда Зеврон открыл свое дело, они стали первыми, кого Кэп позвал в команду, и ни разу об этом не пожалел. Народ молча слушал капитана. Видимо, чтобы немного разрядить обстановку, он добавил еще пару коротких, но забавных историй из их жизни. И только после этого завершил все тостом, разлив по шоту ароматного бальзама из подаренной мною бутылки, которую я прихватил с базы Западного Альянса. Оценив вкус, мы дружно продолжили возлияние, поминая братьев. Алиса возмущалась моим поведением, но так как ничего сделать не могла, то только старательно следила за промиллями в крови и с помощью автомеда отфильтровывала их издержки. Уже глубоко за полночь девчонки вызвались проводить меня до судна и остались в моей каюте до утра. Хорошо, что навязчивого Вуди я предусмотрительно вместе с купленным кульком орешков сунул в руки Риллы.